Юрочка, лежа ночью на верхнем диванчике, спал чутко, часто просыпаясь. Его волновал, беспокоил и страшил предстоящий завтра первый бой. Однако он не столько думал о ранении или смерти, сколько боялся осрамиться перед своими боевыми товарищами. Среди ночи поезд тронулся и медленно, осторожно, точно крадучись, стал двигаться. Много раз пути так круто останавливался, что Юрочка чуть не падал с диванчика. Разбуженные рывками и толчками партизаны ворчали и ругались, но быстро засыпали. Поезд подолгу стоял в разных местах и, наконец, перед рассветом окончательно остановился где-то в поле. Партизан разбудили, и, построив колонну, сам Чернецов осторожно, в величайшей тишине, повел их к каким-то маячившим в темноте строениям. Другая партия чернецовцев, сплошь состоявшая из бывалых бойцов, под командой старшего офицера, отделившись от них, пошла вдоль полотна дороги по другой стороне и быстро пропала в предрассветном сумраке. Выйдя из теплого вагона, Юрочка от утреннего холода и волнения дрожал, как осиновый лист под ветром. Зубы его выбивали барабанную дробь. Несмотря на все предосторожности, сверху примерзлая оголенная земля хрустела под ногами. Она казалась плоской и сплошь черной, только кое-где по низинам белели небольшие клочки снега. Прикрываясь невысокой железнодорожной насыпью, колонна быстро, без шума приблизилась к маячившим строениям, оказавшимися вокзальными постройками. По знаку Чернецова партизаны разрозненными рядами, согнувшись несколько прыжков, перескочили полотно дороги и, бегом перестроившись в колонну повзводно, молча бросились к вокзальчику. Юрочка не успел и глазом моргнуть и понять что-либо из происходившего, как услышал два тяжелых, тупых удара прикладами. Раздался короткий хрип, хряснули кости, и два человека грузно свалились на дощатую платформу. Это были задремавшие красные часовые. Под мгновенным дружным напором многих плеч вокзальные створчатые двери с гулким грохотом и шумом распахнулись настежь. Резко зазвенело разбитое стекло. Утренний воздух наполнился яростным криком, гамом, шумом и топотом многих ног. На мгновение Юрочка увидел в руках Чернецова блеснувшую крутую шашку и его обернувшееся в полоборота мужественное и вдохновенное лицо. Он был впереди всех и что-то крикнул. Едва ли кто-нибудь расслышал его команду, но звук голоса Чернецова был такой бодрящий и вселяющий уверенность, что все, в том числе Юрочка, точно наэлектризованные, тесня друг друга, толпой ринулись в распахнутые двери вслед за своим командиром. В тесноте и суматохе кто-то опрокинул коптевший на столе кондукторский фонарик. И в полутьме рассвета в небольших комнатках вокзальчика началась рукопашная схватка, вернее, беспощадное избиение чернецовцами, застигнутых врасплох красных. Те, потревоженные ото сна, большую частью пьяные, объевшиеся, одуревшие от страха и неожиданности, как угорелые, метались из угла в угол. Немногие другими дверями выскочили в двор. В вокзальчике раздавались непередаваемые по безумию крики, мольбы и страшные ругательства, полновесные, точно вальком по мокрому белью удары, хряск костей и предсмертное хрипение. Юрочка, охваченный каким-то новым для него чувством азарта, напряженного волнения и жути, долгое время, как казалось ему, а на самом деле всего несколько мгновений, тщетно пробивался в передние ряды. Его толкали руками, плечами, оттесняли то назад, то в стороны, плотно друг к другу прижатые упругие спины его соратников, работавших впереди прикладами и штыками. Голова его мало соображала. Он был оглушен криками, суматохой, кровавой возней. Вместе с тем он отлично помнил, что совершается нечто самое страшное в жизни – убийство. Но не мысль даже, а один давлеющий инстинкт бросал его вперед, чтобы помочь своим товарищам одолеть врага и поскорее окончить этот ужас. Он был весь напружен, взволнован до последнего предела и никакой боязни не ощущал, вернее, забыл о ней. Наконец и он был выперт вперед и лицом к лицу очутился с дородным красногвардейцем. Тот бестолково топтался у стены. Юрочке бросились в глаза его выпиравшиеся вперед и опускавшиеся колени, и он надрывным, прерывистым, фальцетовым голосом что-то отчаянно кричал, видимо, молил о пощаде, и даже в полутьме мелькнуло его искривленное судорогами, побелевшее, как бумага, лицо. Все это, весь ужас человека перед лицом смертельной опасности, мольбы о пощаде Юрочка понял после, А в то мгновение он в азарте, зацепив кого-то сзади прикладом, со всей силы ударил красногвардейца в живот. Штык, задержавшись слегка на одежде, прорвал ее и погрузился в мягкое тело. Среди криков и суматохи юноша различил даже треск раздираемой ткани. Красногвардеец охнул и сразу же сел на пол с выпученными, бессмысленными глазами и со вскинутыми вперед трепещущими руками. У Юрочки мелькнуло в голове сознание, что он убил этого человека. Его удивило, что произошло это так легко и просто. Как в сумбурном сне или в сильном опьянении, он запомнил дрожащие в воздухе черные руки с растопыренными пальцами и недоумевающие глаза. Юрочка поспешно, с отвращением вырвал штык, а красногвардеец свалился на пол. «Отчего у него черные руки?» — мелькнуло в голове Юрочки, когда в то же мгновение толпа партизан вытеснила и выперла его вперед вместе с собой в коридорчик. И он в общем потоке, со всех сторон подталкиваемый и теснимый, цепляясь штыком своей винтовки за чужие штыки, неожиданно очутился у лесенки в несколько ступенек. Тут лежал труп. Юрочка чуть не упал, едва успев перепрыгнуть через тело и через ступеньки, и очутился на тесном дворике. Уже светало. Вправо и впереди был молодой садик, обнесенный полусломанным жердяным забором. Слева какая-то жилая деревянная постройка с окнами. В садике и дворе кучка партизан в рукопашную расправлялась с настигнутыми и прижатыми здесь красными. Перед Юрочкой, подавшись всем корпусом вперед, легкими соженными прыжками бежал гигантского роста широкоплечий партизан. Ударом штыка в спину он в одно мгновение уложил оглядывавшегося отчаянно бабьим голосом кричавшего красноармейца, одетого в новый рыжий короткий полушубок и вывороченную наизнанку меховую шапку с наушниками. Его лицо было точно намазано мелом. И пока Юрочка, не отдавая себе отчета, подбегал к гиганту, тот энергичным, видимо, привычным движением высвободил глубоко вошедший в тело штык и, молниеносно перевернув винтовку, вторым страшным ударом раскроил череп другому красному. Тот, как куль с мукой, сильной рукой сброшенный с воза, от удара три шага просунулся вперед и, судорожно подрыгивая мускулами ног и загребая мерзлую землю руками и носками сапог, с прильнувшим к самой земле лицом, вытянулся во весь рост. Из груди гиганта вырвалось злобное звериное рычание. Юрочка на мгновение онемел и остановился. Партизан круто повернулся, озираясь по сторонам, как ястреб, высматривающий добычу. Тонкое, красивое и юное лицо его было ужасно. Сбитая на самый затылок серая папаха открывала высокий, удивительно белый лоб и придавала всей его сильной, стройной, подобранной фигуре в серой шинели с подоткнутыми за пояс полами и в новых синих с красными лампасами шароварах законченный молодецкий вид. Из-за прикушенных перекосившихся губ хищно блеснули два ряда ровных и белых, как снег, зубов. В темных огневых глазах под высоко приподнятыми густыми бровями выражались неумолимая свирепость и неукротимая отвага. Внушительная легкая фигура и грозное лицо партизана вселили в сердце Юрочки невольный страх и восхищение. Мгновенным взглядом окинув двор и сад, в которых валялись тела убитых красных, и, видимо, убедившись, что здесь делать уже нечего, он крикнул «Господа, вперед за мной!» и бросился по деревянным свежесломанным ступенькам обратно в вокзальчик, оттуда по коридорчику на узкую дощатую платформу. Юрочка и бывшие во дворе партизаны побежали вслед за ним. На платформе еще шла борьба. Притиснутая к стенке кучка опомнившихся красногвардейцев беспорядочными выстрелами отбивалась от наседавших со всех сторон партизан, расстреливавших их почти в упор. На платформе, как и во всех комнатах вокзальчика, валялись горы трупов, ползали и стонали раненые, раздавались звериные крики ярости, ругань и мольбы. Партизан-гигант ударом штыка в грудь с разбегу уложил одного красного и, упругим движением отскочив назад на несколько шагов, прицеливаясь, крикнул «Да живее же кончай, братцы! Живее, живее! А то вас всех перестреляют!» Партизаны еще энергичнее насели. Дружно грохнуло и в разнобой затрещало еще несколько выстрелов. Еще и еще. Окровавленные люди, кто ругаясь, кто прося пощады, падали. Молча, стиснув зубы, их приканчивали прикладами и штыками. Юрочка онемел от ужаса, и бледный в забытии стоял, опустив винтовку штыком до пола. С поля, из-за полотна дороги, с группой партизан возвратился сам Чернецов, преследовавший красных, ночевавших в других строениях станции. Одновременно другой отряд Чернецова, напавший на стоявших на путях эшелон красных, частью перебил, частью разогнал, а поезд двумя паровозами с пушками и пулеметами, с провизией и награбленными у населения вещами привез с собой. Розовато-красное солнце в морозном легком тумане не успело и на поларшина подняться над землей, как бой был кончен. У партизан потери выразились в количестве 7 легкораненых. Юрочку удивило то, что трупы убитых и пролитая человеческая кровь своих же русских в таком изобилии, что ему и всем приходилось шагать через убитых и лужи, не произвели теперь на него того тягостного впечатления, как вчера. Зато он, как Чернецов, и все в их отряде испытывал невыразимую, дух захватывающую, горделивую радость и счастье от осознания одержанной победы. Каждый в груди своей точно носил какой-то большой клубок торжества. Все точно летали, а не ходили. У всех были довольные, светящиеся весельем лица. Всюду слышался радостный говор и звонкий, облегчительный смех. Одно только глубоко царапнуло Юрочку по сердцу, и как досадливо жужжащая и кружащая перед лицом муха в ясный день портила ему настроение. Это то, что партизаны, невзирая ни на какие мольбы врагов, не брали их в плен. Еще ужаснее, беспощадно и с нечеловеческим ожесточением добивали раненых красных. Этого зверства, этой жестокости от таких же, как он, интеллигентных юношей он никак не ожидал и не понимал, и не мог с этим примириться. Пока Юрочка раздумывал, к нему, закинутый на ремне за плечо винтовкой, подошел партизан-гигант.